Глава 17. Тот же дождь, тот же мрак, та же ненасытная погода были и на другой день. Казалось, не будет конца тем потокам воды, которые гудели в водосточных трубах и хлестали в окна. Проходил час за часом, пробило полдень, а небо не светлело. В маленьком садике позади гостиницы все было размыто и прибито водой. Набрякшие, отяжелевшие листья лежали в жидкой грязи. Нагель не выходил весь день. Читал по своему обычаю, мерил шагами комнату и беспрестанно смотрел на часы. Казалось, этому дню не будет конца. Сгорая от нетерпения, он ждал, когда наступит вечер. Как только пробило 8, он отправился к Марте. У него не было дурного предчувствия, но она встретила его с измученным, заплаканным лицом. Он заговорил с ней, она отвечала односложно, как-то неопределенно, и не глядела на него. Несколько раз она просила простить ее и не сердиться. Он взял ее за руку, она задрожала и рванулась прочь. Но ему все же удалось усадить ее на стул рядом с собой. Так она и просидела весь тот час, который он провел у нее. Что случилось? Он одолевал ее вопросами, требовал объяснения, но она все отмалчивалась. Нет, она не больна. Просто она думала обо всем этом. Ах, вот оно что! Она сожалеет о данном ею обещании. Уж не опасается ли она, что он не сможет ее полюбить? Да, наверное. Но пусть он простит ее и не сердится. Она думала об этом всю ночь напролет, и чем больше она думала, тем более невозможным ей это представлялось. Она заглянула в самую глубину своего сердца и боится, что не сумеет полюбить его так, как должна бы. Ну что ж, тогда... Пауза. Но не думает ли она, что сможет полюбить его потом, со временем? Он так радовался тому, что сумеет, наконец, начать новую жизнь. О, он будет так добр к ней! Ее это тронуло. Она прижала руки к груди, но по-прежнему молчала и не поднимала глаз. Не думает ли она, что он сумеет заслужить ее любовь позже, когда они будут жить вместе, и она убедится, на что он способен ради нее? Она прошептала «нет», и несколько слез упали с ее длинных ресниц. Пауза. Его бил озноб. Синие вены надулись на его висках. Ну что ж, дорогая, на «нет» и сюда «нет». Пусть она не плачет из-за этого. Слезами тут не поможешь. Пусть она простит, что он докучал ей своими просьбами, ведь он хотел ей только добра. Она порывисто схватила его за руку. Он был удивлен ее горячностью. «Нет ли в его натуре, — спросил он, — чего-либо такого, что ее особенно отталкивает? Тогда он постарается измениться, исправить свои недостатки, если это только в его силах. Быть может, ей не нравится, что он...» Она прервала его, прошептав, «Нет, вовсе нет. Но все это просто невозможно. Я ведь даже не знаю, кто вы такой, например». Нет, я не сомневаюсь, что вы желаете мне добра, поймите меня правильно. Кто я такой, например? — повторил он и поглядел на нее. В его мозгу мелькнула догадка, он понял. Что-то подорвало ее доверие к нему, какая-то враждебная сила встала между ним и ею, и он спросил, — у вас кто-нибудь был сегодня? Она ничего не ответила. «Простите, пожалуйста. Да и в сущности, какое это имеет теперь для меня значение? У меня нет права задавать вам вопрос». «Как я была счастлива сегодня ночью!» — сказала она. «Господи, как я ждала, чтобы скорее наступило утро! Как я ждала вас!» Но днем меня снова одолели сомнения. «Скажите мне только одно. Вы, значит, не верите, что я был честен по отношению к вам? Вы утратили ко мне всякое доверие?» «Нет, не совсем. Не сердитесь на меня, дорогой. Ведь вы не здешний, и я знаю о вас лишь то, что вы сами о себе говорите. Возможно, вы говорите все искренне, но потом, быть может, раскаетесь. Я ведь не знаю, какие вам потом придут мысли. Пауза. Он берет ее за подбородок, чуть запрокидывает ей голову и говорит: «А что еще говорила вам Фрекен Хьеллен?» Она была застигнута врасплох, вскинула на него испуганный взгляд, который выдал ее смятение, и воскликнула: «Я этого не говорила! Неужели я это сказала? Нет, я этого не говорила!» «Да-да, вы этого не говорили», — подтвердил он. Он задумался и уставился в одну точку. «Да, вы не сказали, что она была здесь. Вы не назвали ее имени, можете быть спокойны. Значит, Фрекен Хьеллен здесь действительно была. Вошла вот в эту дверь и вышла из нее, справив свое дело. Видно, ее это задело за живое, раз она прибежала сюда в такую непогодь. Да, весьма странно. Дорогая, милая Марта, добрейшая вы душа, мне хочется встать перед вами на колени, потому что вы такая добрая. Верьте мне хоть сегодня. А потом вы увидите, я вам докажу, что у меня и в мыслях не было обмануть вас. Не берите сейчас назад свое обещание. Обдумайте все еще раз, хорошо? Подумайте до завтра, и мы снова встретимся». «Не знаю. Право, не знаю», — перебила она его. «Не знаете? Значит, вы намерены сейчас отделаться от меня раз и навсегда? Ну что ж, я лучше приду к вам когда-нибудь потом. Когда вы будете женаты, когда у вас будет свой дом, я хочу сказать, когда вы... Я стала бы у вас служанкой, так мне было бы лучше». Пауза. Да, ее недоверие к нему уже успело пустить глубокие корни. Он чувствовал себя бессильным преодолеть его и не мог уже, как прежде, успокоить ее. И с болью в сердце он ощущал, что чем горячее говорит, тем больше она ускользает от него. Но почему она так плачет? Что мучает ее? И почему она не выпускает его руки из своей? Он снова заговорил о минутке. Он решил прибегнуть к этому, как к последнему средству. Он хотел во что бы то ни стало встретиться с ней завтра, после того, как она еще раз все хорошенько обдумает. «Простите, что я уже в который раз заговариваю с вами о минутке», — сказал он. «И пусть вас это не тревожит. У меня есть свои причины затевать этот разговор. Я не могу сказать об этом человеке ничего дурного. Напротив, я, как вы помните, всегда говорил вам о нем все самое лучшее. Но я не исключаю, что именно он стоит у меня на пути, поэтому я всегда расспрашивал вас о нем и утверждал, что он не хуже любого другого мог бы содержать семью. Да я и сейчас считаю, что он вполне с этим справится, если только ему помогут поначалу. Но вы и слушать об этом не хотели. Минутка вас не интересовала, и вы даже просили не говорить больше о нем. Хорошо. Но все же у меня остались подозрения, и вы меня до конца об этом не разуверили, поэтому я снова спрашиваю вас, нет ли чего-нибудь между вами и минуткой. Если это так, я немедленно ретируюсь. Вот вы качаете головой. Но в таком случае я решительно не понимаю, почему вы отказываетесь до завтра еще раз обдумать все как следует и дать мне окончательный ответ. Это было бы только справедливо. А вы ведь так добры. И она сдалась. Она даже встала в порыве волнения и, смеясь и плача одновременно, погладила его по волосам, как уже однажды делала. «Да, Она хочет его завтра увидеть, очень хочет. Только пусть он придет немного пораньше, часа в 4 или в 5, одним словом, засветло, чтобы не было пересудов. А теперь ему надо уйти. И уйти как можно скорее, так будет лучше. Да-да, пусть он придет завтра, она будет дома и будет его ждать. Что за дитя эта седая девушка? Достаточно было одного слова, какой-то невнятной фразы, чтобы вновь сильно забилось ее сердце, и лицо озарилось нежной улыбкой. Она не выпускала его руки из своей до последней минуты, шла с ним до самой двери рука в руке. С порога она очень громко пожелала ему спокойной ночи, словно поблизости был кто-то, кому она бросала вызов. Дождь перестал, наконец-то, можно сказать, перестал. Кое-где в разрывах темных туч уже проглядывало голубое небо, и лишь изредка то там, то здесь еще падали на мокрую землю тяжелые капли. Нагель вздохнул свободнее. Да, он сумеет заново завоевать ее доверие. Конечно, сумеет. Он пошел не домой, а по набережной вдоль берега, и, миновав окраинные домишки, опять оказался на дороге, ведущей к пастырской усадьбе. Кругом не было ни души. Но не успел он пройти и нескольких шагов, как увидел на обочине человеческую фигуру. Видимо, кто-то сидел на краю дороги, а теперь поднялся и пошел. Он пригляделся и узнал Дагни. Ее белокурая коса резко выделялась на темном дождевике. Дрожь пронизала его с головы до ног. Он даже остановился на мгновение. Он был крайне удивлен. Разве она не занята нынче вечером на благотворительном базаре? А может быть, она просто вышла пройтись перед началом живых картин? Она шла очень медленно, даже останавливалась несколько раз и глядела на птиц, которые теперь снова начали летать между деревьями. Видела ли она его? Не хотела ли она его испытать? Не поднялась ли она с обочины при его появлении лишь за тем, чтобы проверить, осмелится ли он и на этот раз заговорить с ней? Ей нечего волноваться. Никогда больше он не станет докучать ей. И вдруг в нем вскипает злоба, слепая, неукротимая злоба против этой девушки, которая, быть может, снова вызовет его на какой-нибудь отчаянный поступок только для того, чтобы потешиться потом над его слабостью. Конечно, с нее станет рассказать сегодня всем на благотворительном базаре, что он продолжает ходить за ней по пятам. Разве не была она недавно у Марты и не разрушила своими руками его счастье? Неужели ей недостаточно всего этого? Неужели она намерена и впредь чинить ему зло? Она хотела рассчитаться с ним сполна. Хорошо, но ведь и так она уже отплатила ему с лихвой. Они оба идут одинаково медленно, один за другим, и все те же 50 шагов отделяют их друг от друга. Так продолжается несколько минут. Вдруг она роняет носовой платок. Он видит, как он скользит вдоль пояса ее дождевика и падает на землю. Знает ли она, что уронила его? И Нагель убеждает себя, что это просто уловка, что ее гнев еще не улегся, что она хочет заставить его поднять этот платок и принести ей, для того чтобы она, заглянув ему в глаза, насладилась бы его поражением у Марты. Злость охватывает его, он поджимает губы, горестная складка перерезает лоб. Ха, черта с два, она дождется, чтобы он подбежал к ней и дал повод рассмеяться ему в лицо. Поглядите, она обронила платочек, вот он лежит прямо посреди дороги, белоснежный, тоненький, кружевной, и нужно только нагнуться и поднять его. Он шел все так же, не ускоряя шага, а когда поравнялся с платком, наступил на него и, не останавливаясь, двинулся дальше. Еще несколько минут они шли вперед на том же расстоянии друг от друга. Вдруг он увидел, что она посмотрела на часы, и, резко повернув, направилась к городу. Теперь она шла ему навстречу. Быть может, она заметила, что потеряла платок. Он тоже повернул и медленно шел перед ней, а, поравнявшись с ее платком, снова на него наступил, на этот раз у нее на глазах. Он шел дальше и чувствовал, что она идет сзади, совсем близко от него, но не прибавил шага. Так они шли до самого города. Дагни, как он и предполагал, направилась к зданию, где был устроен благотворительный базар, а он вернулся в гостиницу. Поднявшись в номер, он распахнул окно и оперся локтями о подоконник. Он чувствовал себя разбитым, просто раздавленным от пережитого волнения. Его злость прошла, он как-то сник и, уронив голову на руки, затрясся, как в ознобе, от беззвучных рыданий. Вот, значит, чем все это кончилось. О, как он сожалел о том, что случилось, как он хотел, чтобы этого никогда не было. Она уронила свой платок, возможно, не случайно, а с целью его нагеля унизить. Ну и что с того? Он мог бы его поднять, сберечь и всю жизнь носить на груди. Какой белоснежный был этот платок, а он втоптал его в грязь. И кто знает, вдруг она и не отняла бы у него платок, если бы он его поднял, а разрешила бы ему оставить его у себя, кто знает. А даже если бы она захотела отобрать у него платок, он упал бы перед ней на колени и молил бы, простирая к ней руки, явить великую милость и оставить ему платок на память. И пусть бы она в ответ рассмеялась ему в лицо, что с того? Вдруг он срывается с места, сбегает с лестницы, перепрыгивая через ступеньки, выскакивает на улицу, чуть ли не бегом пересекает город и снова устремляется к дороге, ведущей к пасторской усадьбе. Быть может, ему удастся найти платок. И действительно, Дагни не подняла его, хотя наверняка видела, в этом Нагель был уверен, как он на него наступил. Платок лежал на том же самом месте. Слава Богу! Как все-таки ему везет! С бешено колотящимся сердцем прячет он платок, поспешно возвращается домой и тут же начинает полоскать его в воде, полощет очень долго, потом тщательно разглаживает рукой. Платок уже не был таким ослепительно белым, и один уголок его был разорван, видимо, он зацепил кружево каблуком. Но какое все это имеет значение? Как он счастлив, что подобрал его! Только когда он снова сел у окна, он сообразил, что бегал через весь город с непокрытой головой. Да, он сумасшедший. Он действительно сумасшедший. А что, если она его видела? Может быть, она все это нарочно подстроила, и в конце концов он все же так глупо попался в ее ловушку? Нет, необходимо как можно скорее положить этому конец. Он должен заставить свое сердце не колотиться, когда видит ее. Он должен научиться встречать ее с поднятой головой и холодными глазами, ничем не выдавая своих чувств. Он добьется этого, чего бы это ему ни стоило. Он уедет отсюда и увезет с собой Марту. Пусть Марта слишком хороша для него, но он скрутит себя в бараний рог, чтобы стать достойным ее, не даст себе ни минуты покоя, пока не заслужит ее любви. Погода все улучшалась, свежий ветерок, врываясь в окно, доносил до него запахи мокрой травы и сырой земли, и он понемногу приходил в себя. Да, завтра он пойдет к Марте и будет умолять ее согласиться. Но уже утром следующего дня все его надежды рухнули.